Юрий Владимиров. Ниночкины покупки. Мама сказала Нине: «Нина, купи в магазине фунт мяса, бутылку кваса, сахарный песок, спичек коробок, масло и компот. Деньги вот». Нина сказала: «Несусь». Бежит и твердит наизусть: «Фунт мяса, бутылку кваса, сахарный песок, спичек коробок, масло и компот. Деньги в кармане. Вот». Народу в лавке масса. Большая очередь к кассе. Перед Ниной 6 человек. А Нине нужен чек на фунт мяса, бутылку кваса, сахарный песок, спичек коробок, масло и компот. Деньги вот. Наконец очередь Нинки. Нинка твердит без запинки: «Дайте фунт кваса, бутылку мяса, спичечный песок, сахарный коробок, масло и компот. Деньги вот». Кассир говорит в ответ: «Такого, простите, нет. Как же вам свесить квасу? Не влезет в бутылку мяса. На масло и компот чек вот. А про сахарный коробок и спичечный песок никогда не слыхал я лично. Верно, товар заграничный».